Алло, здрасте. Алло. Чего тебе? А что за грохот был сейчас? А? Что за грохот был сейчас в подъезде? Чего? Что за грохот был сейчас в подъезде? Чего плохо? Что за грохот был в подъезде? Не понимаю, ебёна мать! Что за грохот был в подъезде? Чего в подъезде? Грохот. А? Грохот. Чего в подъезде, блядь, говори? Грохот. А? Грохот. Не понимаю, ебаная в рот. Грохот. Не понимаю. Грохот. Нихуя не слыхать. Грохот. Чего, блядь? Грохот. Все равно нихуя не понимаю. Грохот. Нихуя! Грохот! Нихуя! Грохот! Чего плохо? Да не плохо, а грохот! А! Грохот! А! А! Грохот! Нихуя не пойму, блядь! Грохот! Найми еще кого-нибудь! Грохот! Бухаешь, что ли? Хуй костовый, блядь, найми кого-нибудь! Да грохот, грохот, грохот, грохот, блядь, ебать! Алло! Чего, блядь? Грохот! Бухаешь, что ли, еб твою мать? Алло! Вот мат слышу, а дальше не слышу! Грохот! Какой грохот? В подъезде! Неужели... Бомбы, блядь, взрываются атомные! Ух ты, ты бомбу запустил в подъезде? Я бомбу запустила. Так надо эвакуировать всех с подъезда. Ты что творишь-то? Да, я бомбу запускаю. Ты убить всех решила? Знаешь? Ты убить всех решила? Атомную запустила, атомную. А, там откуда ты взял бомбу-то? Вот, блядь, нихуя, взорвешься, на тот спиздила, свет уйдешь. Спиздила бомбу. Знаешь, как на земле будет хорошо. Откуда бомбу-то спиздила? Бомбу мне дали. Кто за тебе деньги. Дал? Купила. Квартиру продала за бомбу? Купила, купила. А деньги-то откуда взяла? Квартиру продала, что ли? Да нет, еще не продала. Так ты сказал, что не продашь. Хуй продам. Ну вот. А откуда бомба-то у тебя? Денег-то нет у тебя. Подарили, сказали, бабка, взрывай всех нахуй. Да, у кочегарок зарплата маленькая. Бабка, бандюгов... Взрывай бесплатно, сказали. Это борьба с бандитизмом. Да, это борьба с бандитизмом. А ну-ка, назови ко мне имя этого человека, который тебе бомбу подослал. Алло. Грузили и уехали. Азербайджанцы подарили? Азербайджанцы, да. Да, вот они, твари, против наших идут. Скорее всего, грузины. А сейчас ты в Москве, у нас война с Грузией. А ты слышал? Сейчас у нас война не с Азербайджаном идет, а с Грузией, блядь. С Грузией, да. А ты слышала? Грузия сказала, нас уничтожат. А, ты слышал, что в Подмосковье черкесстанцы против русских? Чего? Ты же слышала, что в Подмосковье была резня черкесстанцев против русских? Чего пакистанцы? Ну, черкесстанцы против русских была резня. Да хуй с ним, пусть Подмосковье. Режутся. Мне-то что? А если в Черкесстане с тебя зарежет? Что ты будешь делать? Зарежет, значит, умру. О, ты так легко сдаешься? Да я их в квартиру не пущу. Так они будут ломиться, ты что? На улице подкараулят. Ты должна быть боевая. Я милицию в это время вызывать буду. Ты должна быть в боевом готовности. Вот я и 0-2 буду набирать. А то только против блядищ и проституток худых всяких воюешь. Проституток. Ну ты воюешь только против блядищ худых и проституток. Да, и с проституцией борюсь. А откуда проститутки доберутся? Че, у них квартиры нет собственной? Да сейчас проституток полно, блядь. Да. И все хотят твою квартиру, да, завоевать? Хотят. Ух ты, хотят. А мы не тоже... хотели бы, не звонили. А мы тоже хотим твою квартирочку, у нас жить негде, он. Ребеночек рожается. А я твою хочу, ебись мне. А я хочу твою квартирку. А А я твою. Квартирку, квартирку, квартирочку дари. Ой, Алёшка, ой, да, Алёшка, да. Ой, соси квартиру. Квартирочку сдавай. Ёбаная тварь. Квартирку, квартирку, квартирку, квартирку, квартирку, квартирку. Хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, квартирку, квартирку, квартирку, квартирку, квартирку, квартирку, квартирку.